Кран Шримад Бхагаватам, глава 2, глава 4, молитва Хамса Гухья. Текст 32. Два лагеря философов – верующие и безбожники. Первые признают существование сверхдуши, и чтобы найти духовную причину бытия, обращаются к мистической йоге. Приверженцы Санхи, однако, анализируют одни лишь материальные элементы и потому приходят к заключению, что Абсолют не является личностью, и отвергают существование высшей причины, будь то Бхагаван, сверхдуша или даже Брахман. Вместо этого их привлекают внешние, приходящие явления материальной природы, но и в итоге и те, и другие философы говорят об абсолютной истине, ибо хотя они и держатся противоположных мнений, предмет их разногласий один – высшая причина. Все они пытаются постичь верховный Брахман. Ему, верховному Брахману, я приношу свои поклоны. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримада Ачебе Бхактивиданты с вами Прабхупады. В споре об Абсолюте участвуют две стороны. Одна считает Абсолют бесформенной, ниркара, а другая обладающим формой, сакара. Таким образом, спор идет вокруг понятие «форма». Только одни философы признают наличие формы асти или астика, а другие пытаются это отрицать – насти или настика. Преданный Господа видит, что обе стороны в сущности говорят о форме Абсолюта – акара. Поэтому он просто поклоняется этой форме, оставляя другим спорить о том, обладает Абсолют формой или нет. В данном стихе особого внимания заслуживает слово «йога санкьяго». Под йогой здесь подразумевается бхакти-йога, так как йоги тоже признают существование всепроникающей высшей души и стараются увидеть ее в своем сердце. Как сказано в 12-й песне Шримад Бхагаватам 13.1, преданные стремятся постичь саму верховную личность Бога, а йоги-мистики пытаются с помощью медитации обнаружить в своем сердце сверхдушу. Тхьянавастхита тадгатена манаса пашьянтиям йогена. Вот почему слово йога и прямо и косвенно указывает на бхакти-йогу. В отличие от йоги, санхи подразумевают умозрительный анализ всех философских составляющих Вселенной. Положения санхи известны под названием гьяна-шастра. Приверженцы санхи стремятся познать безличный брахман, однако существуют три ступени постижения абсолютной истины. Брахметти параматмети бхагаван ити шабдайте. Абсолютная истина едина, но одни постигают ее как безличный брахман, другие как сверхдушу параматму, а третьи как бхагавана, верховную личность Бога. В любом случае предмет познания один – абсолютная истина. Хотя имперсоналисты и персоналисты ожесточенно спорят друг с другом, внимание и тех, и других обращено к парабрахману, абсолютной истине. Рассказывая о Господе Кришне, йога-шастра описывает его неповторимый прекрасный облик, форму всех частей его тела и его одежды. Кришнам пишангам барам абхуджекшанам чатурбуджам шанкагадади удьядхам. Однако в Санхе-шастрах отрицается наличие у Бога трансцендентного тела. Там сказано, что у верховного стри, женщины. После женщин кто идет? Двиджабанду. Потом идут кто? Млечхи, яваны и чандала. Чандала. Итак, это зависит от глубины веры в верховную личность Бога, положения варн и также ашрамов. Как говорится в шастрах, в читании Чаритамрити, что Шрила Харидас Тхакур обладал ситхадего, духовным телом, находясь в материальном мире. Поэтому он не спал, не ел, хотя Господь Чайтанья каждый день приносил ему махапрасад из храма Господа Джаганнатхи. И он ел одну крошку просада исключительно для того, чтобы выразить почтение Господу Джаганатхи, поскольку просад Господа не отличен от него самого. И он поклонялся просаду, то есть пище, предложенной Господу, он поклонялся этой пище. Говорится, если у вас нету божества, нету шастры, вы можете взять махапрасад, сделать алтарь, положить туда этот махапрасад и совершать ему поклонение. И такое поклонение будет не отличным, чем поклонение божеству и чем поклонение самому, непосредственно самой верховной личности Бога. Говорится, Харидас Такур прекратил принимать пищу и принимал ее только ради того, чтобы выразить почтение, и принимал ее для того, чтобы поклоняться ей. Следующее. Он прекратил спать. Сон полностью исчез. Он вообще не спал ни секунды. Он прекратил думать о каких-то половых взаимоотношениях, то есть это желание полностью исчезло из его ума, из его сознания. И также он никогда не пытался вступать с кем-то в распри. То есть полностью исчезло такой инстинкт, который мы называем самосохранение, оборона. И все эти признаки указывают на то, что тело человека становится духовным, ситха-дехо становится. И поэтому Шрила Харидас Такур, находясь здесь, в материальном мире, имел ситха-дехо. Но все другие люди, которые находились рядом с ним, они могли трогать это ситха-дехо. Они видели его, что он такой же, как они. Как же они рассматривали его тело? Каким зрением? Материальным. Но почему же тогда в этом материальном теле не проявились все качества материальной деятельности, которые выразились в потребностях материи? Какой? В сне, в еде, сексе и обороне. Так объясняется в читании Чаритамрите. Господь Чайтанья говорит, он нама-ачария, потому что он находится на уровне ситха-деха. То есть, он здесь в материальном мире, но он полностью духовен. И его деятельность, его тело, его движение, слова, его мысли, его желания все абсолютны. Они абсолютно духовны. Он не является личностью этого материального мира. Господь Чайтанья говорит о Харидасе Такуре. Поэтому в нем проявлены все качества чистого, абсолютно чистого вайшнава. И его тело полностью духовно. Точно так же и жители нашей планеты, говорится в конце Двапара-юги, когда Господь Кришна пришел с Баларамой, явились разные другие живые существа, которые являются спутниками Господа. Все их тела были какими? Абсолютно духовными. Говорится, тело Кришны и Баларамы, они Сачитананда Виграха. Тело Кришны Сачитананда Виграха. Но Кришну также можно было трогать, видеть, как он там кушает, как он спит, можно было наблюдать. Можно было наблюдать, как Кришна обороняется. И можно было наблюдать, как Кришна занимается любовными утехами со своими женами и любовницами. И тогда возникало полное противоречие, что Кришна не является духовной личностью. Он полностью какой? Материален. Он просто великая материальная субстанция. Великая. Великая материальная субстанция. Поэтому они говорят, он кто? Вират Рупа. Величайшая материальная форма. Непостижимая. То есть настолько высок этот материальный уровень, что все остальные, кто ниже, не могут постигнуть даже его величие. И они прославляют величие материи. И поклоняются кому? Дурги, конечно, она материальная энергия. Они поклоняются Пракрити Деви, они поклоняются Дурга Деви. И по-разному ее называют. Существует у Дурги, существует миллионы также имен. Всяко разное они называют. Тара там, Дурга, Дари там, Камика, очень много. Калькаяти там, ну и все, миллион имен. Ее там называют Сати, Химавати, Парвати. Ой, столько там имен. Я только один знаю, наверное, 500 штук этих имен. Уже ужас. А говорится, у ней миллионы имен. И все они подразумевают эту материальную энергию. Поэтому мы с вами говорили, я рассказывал вам, что на Западе очень сильно почитали Вивекананду и Рамакришну. Кому они поклонялись? Матери. Что это за мать? Это Кузькина мать. Это материальная природа. Материальная природа. Они поклонялись Дурге, считая ее основу или причину появления чего? Духа. Вот почему они прославляют мать и становятся приверженцами матери. Потому что они считают, что она именно породила дух. Она является причиной порождения сознания и духовности. Что она высшая материальная энергия. Не духовная, а высшая материальная энергия. Итак, Шрила Харидас Такур в таком положении находился. И говорится, что все, кто рассматривали его материальным зрением, ничего в нем такого особого не видели. И поэтому у них возникало чувство какое, кто знает? Зависти. И эта зависть побуждала их к разным критикам. Они к разному вероломству, к разному злонравию. Они пытались критиковать его. Пытались ему чинить козни. И говорится, одной из таких личностей был Рамачандра Кхан. Рамачандра Кхан завидовал Харидас Тхакуру. Почему? Потому что он видел, как к нему относится кто? Господь Чайтанья. К Харидас Тхакуру никто, в общем-то, хорошо не относился. Единственная личность, которая относилась к нему, никто не мог понять, почему так, был Господь Чайтанья. Потом они увидели, как к Харидас Тхакуру относится Господь Нитянанда. Потом мы увидели, как Адвайта Ачарья прославляет Харидас Тхакура. Потом они вдруг увидели, как Шривас Ачарья служит Харидас Тхакуру. И они увидели, как почтение выражает Харидас Тхакуру кто? Гададхара Пандит. И они были сбиты с толку. Все остальные вайшнавы не видели в Харидас Тхакуру ничего. Ничего совершенного, они не видели ничего в нем такого удивительного, они не понимали его славы, они думали, в чем же его, почему к нему наши авторитеты относятся так хорошо. Они не могли понять этого. Почему же они не могли понять? Они не обладали достаточной квалификацией духовной. Они не могли рассмотреть его чистым духовным зрением. Омагьянти мирандасья генанджана шалакая чакшурун меритам яна тайсмай шри гураве намаха. Они не могли рассмотреть его факелом этих качеств. Каких? Духовных качеств. Знание – это качество. Есть материальные качества, а есть какие качества? Духовные. Духовные их называют трансцендентальные качества. И поскольку панчататва трансцендентальна, является проявлениями Господа. Один, так сказать, брат проявляется как брат Нитьянанда, как Шри-гуру. Шри-гуру. Другой проявляется как кто? Махавишну и Садашива, Адвайта Ачарья. Другой проявляется как что? Сияние, исходящее от Радхи, то есть олицетворенное умонастроение Радхи, ее чистота, верности, преданности. И другой является совершенным слугой. Это все Кришна-шакти. Поэтому называют панча-татва, татвы. Татва означает абсолют. Еще одно из положений. Слово татва – абсолюты. Абсолюты. Итак, никто не мог рассмотреть Харидас Тхакура правильным видением. И поэтому его видели только авторитеты. И уже все остальные в соответствии со своими взаимоотношениями с авторитетами выстраивали свои отношения с кем? С Харидас Тхакуром. Насколько глубоко они воспринимали Господа Чайтанью, Нитянанду, Адвайту Ачарья, Гададхару Пандита и Шриваса, насколько глубоко они сумели развить эти чувства с ними, эти отношения, настолько они и начинали видеть положение кого? Харидас Тхакура. Вот почему говорится, что от глубины веры в Кришну, в Гуру и Кришну, зависит от того, как мы видим всех остальных. Кого они видят определенным образом. Поэтому в шастрах описываются эти этапы развития взаимоотношений с духовным учителем. Который сначала называется пратьякша, чувственный уровень. Когда мы все в восторге, у нас куча альбомов, фотографий на стенах везде. Ой, нам нравится, как поет, нам нравится, что он нам гирлянду одел и так далее. Все это сентиментализм так называемый. Пратьякша. Чувственный уровень, но все начинается с этого уровня. Почему? Потому что мы имеем материальные желания. Поэтому мы находимся на каком уровне? На уровне протягши. Наше сердце обуреваемо жаждой материальных желаний. Называется асат-тришта. Такой вид анартхи. Он называется асат-тришта. Жажда чувственных материальных наслаждений. И эти желания побуждают нас на то, что мы ищем гуру. Но нам кажется, что мы исключительно ищем его ради каких целей? Ради духовных. Мы себе об этом говорим и всем окружающим. Мы пытаемся проявить, показать это. Мы одеваем шафран, живем в храме. Мы такие продвинутые. Мы там двигаем все, весь прогресс. У нас такое впечатление. Это называется уцагамая. Или слушать ее воспевание. Что они указали на это? Ее Харидас Тхакур посвятил. Посмотрите, как она изменилась. Посмотрите, как. Это она бывшая проститутка. Все люди помнили, кто она. Но эти слова, что она бывшая проститутка, не указывали на ее падшее положение. Они указывали на могущество Харидаса Тхакура. На величие миссии Господа Чайтани. На милость Господа Нитьянанды. На заботу Адвайта Ачарья. На умонастроение Гададхары. И на такой великий энтузиазм Шривасы Пандита. И люди стали приходить и поклоняться ей. И она стала великой святой. Даже есть Мирамандир в Индии. То есть храм, где установлена мурти Миры, как великой святой. И женщины вайшнавини, и мужчины вайшнавы ходят и поклоняются ей. Потому что Кришна говорит, тот мой слуга, кто слуга, ничтожный, нижайший слуга моего слуги и всех остальных слуг Гопи Вриндавана. И слуги Харидаса Тхакура также стали слугами кого? Господа Чайтани. Они стали слугами святого имени. Потому что между святым именем и самим Харидасом Тхакуром также грани что? Стерлись. Он вошел в это сияние. В это сияние. Намаджоти говорится. Он вошел в это сияние святого имени. Итак, нужно понять, что же такое духовная жизнь. Понять, что, как мы должны действовать, что же такое основа нашей жизни, что является духовным, а что является материальным. То есть различать это. Различать это и есть функция разума. Но когда человек ничего не различает, не может воспринимать правильно, не может правильно что-то объяснить, вдохновить, он должен учиться этому. Как можно этому научиться? Он должен сам предаться таким образом. Вот почему говорится, идти по стопам ачарьи. Это означает самому стать послушным таким. Тогда он может обучать. Самому так стремиться получить милость. Самому быть под руководством и так далее. То есть он сам должен быть в первую очередь силен в этом качестве, которое называется дасья сева. Он не должен действовать по собственной прихоти. Говорится, преданный добровольно и сознательно, из понимания, становится в подчиненное положение и добровольно принимает давление. Его ругают, отчитывают, указывают на какие-то его недостатки. Он добровольно, радостно принимает этот процесс. И поэтому в Бхагавад-гите говорит, что мои преданные находят этот путь радостным, а те, кто не предан мне, находят этот путь трудным, сложным и практически невозможным. То есть невозможно для них таким образом действовать. И тогда, видя величие вайшнавов, они начинают из зависти их что делать? Критиковать. Критиковать. И выдумывать разные небылицы. Хари Кришна. Есть два лагеря философов, верующие и безбожники. Первые признают существование сверхдуши, и чтобы найти духовную причину бытия, обращаются к мистической йоге. Приверженцы Санхи, однако, анализируют одни лишь материальные элементы и потому приходят к заключению, что Абсолют не является личностью и отвергают существование высшей причины, будь то Брахман, сверхдуша, Бхагаван, сверхдуша или Брахман. Вместо этого их привлекают внешние, приходящие явления материальной природы. Но в итоге и те, и другие философы говорят об абсолютной истине. Ибо хотя они держатся противоположных мнений, предмет их разногласий один – высшая причина. Все они пытаются постичь верховного Брахмана. Ему, верховному Брахману, я приношу свои поклоны. Пожалуйста, вопрос. Самопонятие, может отсутствовать сознание человека, самопонятие Бога? Не отрицание утверждения, что самопонятие не возникает. Это философский фокус. Говорится, если есть понятие, значит, где-то существует объект. Потому что если бы не было объекта, не существовало бы и что? Понятия такого. Бог? Если, как, это же неотъемлемая часть сознания самой души, что я частичка Бога. Агам брахмасми. Я брахман. Он существует. Но когда оно покрывается, живое существо думает, я тело. Я не брахман, я не душа, я тело. Вот и все. Поэтому само понятие, когда какие-то телесные разочарования проистекают в деятельности живого существа, они приходят к нему, то живое существо вдруг начинает постепенно осознавать, что оно не тело, а кто? Брахман. Оно устремляется к этому представлению. Оно ищет этого представления и находит. Поэтому страдания этого мира, несомненно, являются очень важным стимулом, который двигает живое существо. Поэтому мы же с вами эту молитву-то, помните, да? Я попросил Господа, забери мои страдания, избавь меня от страданий. И Господь ответил, нет, страдания тебя ко мне придвигают. Люди, вы замечали, какая, когда у них есть вера в Кришну, когда они страдают, они более искренне становятся, более смиренные и более серьезные к духовной практике. Но когда страданий нету, они становятся легкомысленными, даже веря в Кришну. Верить в Кришну и предаваться Кришне, быть преданным Кришне – это разные вещи. Верить, что Кришна – Бог – это мирская религиозность. А преданность как? Как духовная жизнь? Преданность в чем выражается? В отношениях с Кришной. Да. Многие верят в Бога, но они не хотят никаких отношений развивать. То есть действовать каким-то образом. Поэтому они не следуют ни правилам, ни предписаниям. Просто верят, ходят, там крестик носят. Или Кришна, так сказать, изображение Кришны на груди. Таких в Индии очень много. Которые считают себя вайшнавами, считают себя преданными. Но они ничего не делают. Они не совершают ни одного из видов преданного служения, которые бы указывали на то, что они преданные. Как узнать, что преданные? Шраванам, киртанам, вишнок, смаранам, падасавая, марчанам, ванданам, дасьям, сакьям, атманеведанам. Это признаки преданного. Он занят каким-то служением. И как занят? Постоянно, непрерывно, продолжительно и с энтузиазмом. С энтузиазмом. И у него какой мотив? Анукуль яна Кришна нушиланам бхакти утамам. Анукуль я сева. То есть ничего он не желает, кроме как удовлетворить Кришну. И целью его является вернуть что? Бхакти утаму. Не очищение, бхакти утаму. Шиланам указывает этот термин на то, что он действует исключительно авторитетно, не выдумывая сам никаких процессов, никаких движений, никаких молитв. Шиланам означает авторитетно действует в соответствии с писаниями гуру и садху. Какой контроль? Когда человек не может сам себя контролировать, его будут контролировать другие, несомненно. А контролировать может только тот, кто контролирует сам себя. Тот, кто контролирует собственные чувства, может контролировать весь мир, говорится. А сделать вид, что ты контролируешь, пожалуйста, в чем проблема? И мы можем думать, ой, он нас контролирует. Нет, если вас контролируют, вы даже этого не замечаете. Но если вы замечаете, что вас контролируют, значит, вас никто, этот человек вас не контролирует. Вам так кажется. Просто шум идет, что он вас контролирует. Я куда пошел? Или что-то еще. И вы говорите, что ты меня контролируешь? Потому что тот, кто вас контролирует, вот Кришна нас всех контролирует. Мы замечаем это? Вот. Поэтому также и авторитет. Он может так вас контролировать, если он настоящий контролер, что даже другие могут и не заметить, что он их уже давным-давно контролирует. Все контролирует. Не могут даже не знать, что они под контролем. Кузя, я все вижу. Кузя, я за тобой наблюдаю. Поэтому, когда человек приходит, он говорит, я бы хотел ощутить ваш контроль, вашу заботу. Мы же не ощущаем заботу Кришны, не ощущаем контроля Кришны, так ведь, да? Не ощущаем милости Кришны. Но она и прет сюда, и прет. А мы почему ее не ощущаем? Нам наоборот даже кажется, какая карма у нас, он нас наказывает, Бог наказал, Бог, так сказать, опрокинул нас. Ой, а если все Бог, значит, меня Бог послал машину, чтобы меня раздавило. Бог послал человека, который сказал... Говорится, и травинка не шелохнется без воли Господа. Травинка не шелохнется, в Бхагаватам говорится. Даже травинка не шелохнется. Поэтому говорится, что без санкции Кришны никто не может совершить ни одного вида деятельности. Ни оскорбить никого, ни наоборот прославить или что-то. На это дает лично Кришна санкцию. То есть, говорится, пять... Нужно факторов учитывать. И в итоге там что? Параматма. Если параматма не приведет это в действие, то это не будет совершено. Что бы ни произошло, санкцию на это дает Кришна. И говорится, если санкция Кришны не дана, как бы вы ни действовали, что бы вы ни хотели, вы этого не получите. Пока Кришна не даст санкцию. А Кришна, говорится, дает только то, что человек заслужил, а не то, что он хочет. Это нужно заслужить. Как Бхактивинода говорит, я как собачка, которую что, дразнят. Вот как говорят, служи, и она там прыгает. И потом, это понравилось, дали. А представь, служи, она лежит. Никто даже пошли, пнет ее. Положит. Поэтому у них усталость, там все такое, вялость. Говорится, нет усталости, нету разочарования, есть радость, есть энтузиазм. Поэтому они прекращают спать, есть, пить. Это указывает на признаки, что они продвигаются. Или они вкушают просад. То есть другие уровни. Непонятно, вот вы сказали термин да се сева. Ну вот вы сейчас в лекции в самом конце. Сева означает служение, а даси означает раса. То есть то умонастроение, в котором совершается служение. Что тут непонятно? Дасья-раса называется. Дас – это означает раса, в которой мы служим. Мы совершаем действия как слуги. А тут клоунов, ой-ой-ой, сколько. Просто цирк на колесах. Что-то себе нацепляют, что-то оденут, что-то квакают, кукарекают. Ну, вообще. Вот для чего я попросил, чтобы бхакта-программа была. Ну, надо понять самому, прежде чем преподавать. Чего преподавать? Или что там вообще написано-то в этом бхакта-программе? Надо же это через себя пропустить. Тогда все очень легко можно объяснить. Когда вы сами так действуете и достигли успеха в этом, вы элементарно можете все объяснить. Просто и понятно. Все будут одно за другое будет цепляться. Не надо будет 10 лет это все это говорить. Ну, просто говорите, все уже, есть формула. Прак. Не суй пальцы в розетку, все. И есть теоретическая лекция, а потом практика. Факт. Все, знание. Культура появилась от розеток. Любое мышление, не приводящее к действию, любое действие, не приводящее к чему? К какому результату? Любая деятельность, не приведшая человека к религиозности, любая религиозность, не приведшая человека к чему? А? К отречению. Любое отречение, которое не привело человека к знанию. Любое знание, которое не привело человека к преданности. И любая преданность, которая не привела человека к любви к Богу и ко всему его творению, является пустой тратой времени. Чего толку мыслить, если никаких действий? Чего толку в этих действиях, если они не привели к религиозности? Чего толку в религиозности, если это не дало отречения? Чего толку в отречении, если это не дало знания? Что толку в знании, если оно не развило преданности? Чего толку в преданности, если вы не любите Бога? Пустая трата времени. Ку. Почему человеку, даже когда он может иметь возможность видеть Бога, да, храм Божий, почему он сразу так не может предаться? Вот? Почему может сразу предаться? Не, ну, Бог же он пришел всемогущественный, да? Он привлекательный, энергия его, а люди на все равно не предают. Ну, есть половая энергия, это тоже Кришна. Он очень привлекательный. Как думаешь? Есть энергия пищеварения. Как ты думаешь, привлекательно? Слюна прямо как катится. Вот сейчас, вот если вас продержать еще 5 часов петь, и вы сразу почувствуете, как она привлекательна, эта энергия. По запахам, по звукам колокола. Все очень привлекательно. Поэтому человек еще на материальной платформе находится, поэтому он не в состоянии по-настоящему предаться. Он чувствует, что это исходит от Бога. Он согласен с этим, но он еще привлекается этими второстепенными, то есть материальными производными. Его интересует отношение с противоположным полом, и тут сразу какой-нибудь попрыгунчик, горностай прибегает и сразу говорит, да, вот у нас тут, мы тебя организуем, или какая-нибудь фея прилетает из Карловых Вар. И все вам организует вашу семейную жизнь. У нас же тут клуб, кому за... Или кому, или нет, или кому не светит называется. Клуб кому не светит. Не светит святое имя. Клуб кому за и кому не светит. Поэтому все здесь идут, все обездоленные, так сказать, как кайболиту. Все такие... И все идут, прям такая вереница. Кого там несут, носит кто? Кто? И такая вереница. Искон. Искалеченные души. Всякие разные. Жидкие, газообразные. Раз-два, раз-два, раз-два, раз-два, раз-два. Там приходят сюда и... Еще? Да. Как происходит, что материальное желание при общении с чисто преданным, ну, с чисто миром, а как бы какие-то усилия прилагала, я просто слушала. В мир это пришла охмурить, она не была как Рамачандра Кан, она не испытывала такого. Почему он общался с Харидас Такуром и ничего с ним не произошло, а с мирой произошло? Потому что он враждебен был. Он испытывал зависть и вражду. А мира не испытывала зависть и вражду. Она думала, надо охмурить, ну какой мужичок, какой. Она за бабки. Иди-иди. Поэтому, говорится, ее сердце очистилось. Но если мы оскорбительны, наше сердце не очистится от общения с преданным. Если мы оскорбляем их и так завидуем, нет, этого не произойдет. Оскорбителям одна дорога. Такому глупому лгуну одна дорога. На луну. Все наш будет нормально. С Самое главное, анализировать, а не просто там какие-то сентименты все время слушать, ходить, и не мог не различить, даже не способен. Годами так сидеть, что-то слушать. Давайте запатентуем наши двери чисто юридически. Вы не хотите запатентовать двери юридически или крыльцо? Сертификат выпишем на нашу продукцию, и мы станем высокодуховными. And how we always have to seek out the